Глава 11. Держаться. Держаться. Вот молодец, товарищ полковник. А как это сделать? Первая атака, конечно, лишила японцев всей бронетехники, но начавшаяся следом артподготовка, да еще при участии 150-миллиметровых гаубиц, оставляло мало шансов на то, чтобы удержать позиции имеющимися силами. При точном прилете такого чемодана мало не покажется и Бардаку, не то что Мабути. А еще эти 50-килограммовые снаряды оставляют после себя воронки диаметром в 3,5 и глубиной в 1,5 метра и способны срыть целые участки траншей. При попадании в щель у укрывавшихся там не оставалось шансов. Перекрытие еще могло противостоять дивизионным пушкам, но было бессильно против столь серьезного калибра. БРДМ вздрогнул. На этот раз рвануло совсем близко. По башне звонко ударили осколки и глухо забарабанили комья земли. Но броня с легкостью выстояла перед этим напором, что, в общем-то, и неудивительно. Могло достаться разве только колесам, но они укрыты в капонире, хотя сама машина качнулась и слегка накренилась влево. Доложил заряжающий. «Мне засыпало смотровые щели», — сообщил радист. Виктор подумал о том, что, скорее всего, и люк тоже. Но, по сути, это не имеет значения. Все одно экипаж не собирается покидать машину. Главное, чтобы бардак сумел выбраться из завала и не потерял возможности вращать башню. Нестеров приник к командирскому перископу. Бронетехники японцы, конечно, лишились, но кто сказал, что они утратили мужество? Вот уж чего им не занимать. Под прикрытием артподготовки пехотные цепи численностью до батальона пошли в атаку. Короткими перебежками, используя складки местности, подбитые машины и тела павших товарищей, они подбирались к реке все ближе. Русло представляет собой проблему для транспорта, поэтому через него проложили мост. Прежде был деревянный, но вскоре он перестал удовлетворять требованиям по грузоподъемности и пропускной способности. Поэтому рядом со старым возвели новый. Бетонный, способный выдержать серьезную многотонную нагрузку. Сделано на перспективу, с большим запасом прочности. Но для пехоты переправа не составит труда. Глубина потока Воробью по колено. Во всяком случае сейчас. С дождями речка становится значительно полноводней. В настоящий же момент сложность представляют только глинистое дно и берега. Разумеется, если не считать взвод Виктора. В 300 метрах споро окапывается батарея из 4 батальонных гаубиц, распределившихся по фронту. Тех, что скорее минометы, чем пушки, стрелять могут по крутой траектории, забрасывая снаряды в траншеи сверху. Мобильная пушченка, которая вполне может действовать не только из-за порядков пехоты, но и непосредственно в цепи атакующих. Что, собственно говоря, артиллеристы сейчас и демонстрируют. А вот противотанковых орудий не видно. Да и правильно. Понятно, что обороняющиеся шутя разнесли броневой кулак атакующих, только их машина все одно в укрытии, а пушки придется выкатывать напрямую наводку. Однако и совсем без внимания укрывшуюся броню оставлять никто не собирался. Виктор о них лишь слышал и видел на фото. Четверо бойцов споро несли за ручки противотанковое ружье. Калибр 20 мм, на дистанции до 200 метров под прямым углом пробивает 30-миллиметровую броню. На вооружение поступили только-только, в войсках их еще совсем немного. Но парочку он наблюдает. Султан Земли от очередного взрыва перекрыл обзор. И даже после того, как он опал, какое-то время висело непроницаемое облако пыли. Несколько секунд, и оно начало истаивать, пока вновь не появился обзор. Не то чтобы пыль полностью осела, из-за постоянных разрывов берег окутан плотной рыжей взвесью, но кое-что рассмотреть все же получается. «Тимур, что со связью?» – поинтересовался Нестеров. «Антенна не повреждена, связь есть», – доложил связист. «Хорошо». Просить о помощи Нестеров не собирался. Прекрасно понимал, что рассчитывать на нее не приходится. Но осознание того, что ты не одинок, несколько успокаивало. А Виктору сейчас было страшно. Он старался не подавать виду, но сердце словно сдавило стальными тисками, а под ложечкой поселился холодный ком. Вызвать бы экипажи машин, чтобы узнать о потерях, но это бесполезно. Отделения разошлись по щелям, в мобутах остались только мехводы и старшие машин, они же пулеметчики и наблюдатели. Вот бы создали компактные передатчики с дальностью связи хотя бы в несколько сотен метров. Тогда можно было бы иметь связь с каждым отделением, даже вне МБТ. Но радиостанции – это дорогое удовольствие. В ДВР радиозавод в большей мере ориентирован на снабжение армии, и только треть продукции уходит на гражданский рынок. По мере совершенствования радиостанций, старые образцы продаются на внешнем рынке. Вот теперь в основе своей поставляются в Китай. Но далеко не каждое государство способно позволить себе подобные поставки в вооруженные силы. Если в ДВР радиосвязь имеется уже на уровне рот и отдельных боевых машин, то в той же японской армии только в батальонах. В армиях других стран дела обстоят не лучше. Исключением является разве только американская. Но янки вообще-то в этом плане себе на уме. Многие считают, что подобный подход – это банальная отмывка бюджетных средств, что радиопереговоры можно перехватить, и тогда они станут достоянием противника. Поэтому делают основной упор на проводную связь, уже хорошо зарекомендовавшую себя в Великую войну. Виктор слышал, что появились новые парные артефакты – кинетофоны. Радиус действия не ограничен, не является препятствием и толще земли или воды. Перехватить переговоры невозможно, они ведь завязаны на эфир. Но есть несколько недостатков. Общий для всех – это высокая стоимость. Возможность связаться только с парным артефактом и ни с кем другим. Ну и как обычно, количество зарядов от 1 до 4. Сеанс связи – 1 час. Для армии не годится категорически. «Игорь, осколочный!» – приказал Виктор, всматриваясь в перископ. «Есть осколочный!» – отозвался Туников. Пехота бог с ней. Как приблизится на сотню метров, так обстрел тут же прекратится, и их встретят со всей любовью. А вот эти мелкие гаубицы совсем не к месту. Они могут эффективно погасить пулеметные точки и по крутой траектории забросить снаряды прямо в траншеи. Кстати, вот как теперь быть с МБТ? Толку от них чуть да маленько, но может еще пройдутся по этим недогаубицам, если Виктор им что-нибудь оставит. Стрелять же из крупняка по пехоте так себе затея. Нужно бы покрутить и придумать станок, чтобы его спарить с единым пулеметом. Благо Виктор теперь не гимназист, имеет высшее образование. Механику ему пришлось изучать без дураков, вдумчиво и качественно, иначе артефактора не получить. С транспортера, конечно, есть возможность стрелять, используя верхние крышки десанта в качестве щитка. Но эти позиции предусмотрены для пулеметчика отделения. Дополнение, а не штатное вооружение. Выстрел. Получено 280 опыта к умению «Пушка-3». 101 349 из 256 тысяч. Получено 140 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 23 450. Получено 140 опыта к умению «Наводчик-3». 55 057 из 256 тысяч. Получено 14 опыта к умению «Наставник-3». 2844 из 256 тысяч. Получено 280 опыта. 770 932 из 2 048 тысяч. Получено 14 свободного опыта. Всего 300. Попал прямо в гаубицу. В стороны полетели исковерканный щиток и еще какие-то части. Пушченку отбросило назад и опрокинуло на бок. Орудийный расчет... Ну, тут уж кому как повезло. Одни лежат недвижимые, сраженные на повал. Двое ранены, вон, катаются по траве. Последний из расчета спешно отползает в сторону, чтобы не оказаться накрытым следующим выстрелом. А в него никто стрелять и не собирается. Вновь приказал Виктор. «Есть осколочный!» Отозвался заряжающий. «Выстрел!» Получено 240 опыта к умению «Пушка-3». 101 589 из 256 тысяч. Получено 120 опыта к умению «Командир танка-4». Всего 23 570. Получено 120 опыта к умению наводчик 3. 55 177 из 256 тысяч. Получено 12 опыта к умению наставник 3. 2856 из 256 тысяч. Получено 240 опыта. 771 172 из 2 миллионов 48 тысяч. Получено 12 свободного опыта. Всего 312. В этот раз результат послабее, но все одно впечатляет. Вот только наверняка позицию засекли, сейчас внесут корректировку для своих батарей и попытаются накрыть крупным калибром. В смысле, должны бы так поступить. Но беспокоиться на этот счет особо не приходится. У самураев со связью полный швах. Пока снесутся, цепи уже приблизятся настолько, что артиллеристы будут вынуждены прекратить обстрел. А вот японская пушка опять в хлам. Ну, может и получится починить, но точно не в полевых условиях. И это радует. Пока цепи продолжали сближаться, Виктор разобрался и с оставшимися гаубицами. К слову, их расчеты не только успели обнаружить его позицию, но и попытались достать бардак. И один из них даже попал в башню. Вот только не с их характеристиками бодаться с броней, по сути, колесного танка. С противопульной еще да, но толще уже шалишь. Разве только опять пришлось тряхнуть головой от прилета по ушам. Наконец артобстрел прекратился, и пехота бросилась вперед. Успеть, пока обороняющиеся еще не пришли в себя. Тут всего-то 100 метров, не больше. Ну еще и речка. Меньше минуты. «Миша, сигнал!» – приказал Виктор. «Есть!» Уткин врубил ревун, и практически одновременно с ним послышался сигнал тревоги с МБТ. «Вроде бы все три, но тут нужно проверить лично. В машине, конечно, безопасней, но он ведь не только командир танка, а еще и взводный. И ответственность за оборону на нем». «Игорь за наводчика и старшего. Тимур на место заряжающего. Миша, как только отобьем атаку, ты мы и смена позиции. Есть!» В разнобой ответили члены экипажа. Виктор же схватил свою горку, сумку с тревожным комплектом и опустился к люку в днище машины. Не без труда, но все же сумел покинуть боевое отделение, оказавшись под бардаком. Отработал локтями и коленями, выбираясь наружу, и осмотрелся. 150-миллиметровый снаряд рванул рядом с машиной, обрушив правую стенку капонира. Грунт навалился на БРДМ и слегка накренил ее. Но откапывать бардак не придется, он и сам в состоянии выбраться из этого затруднительного положения. «Вот и ладно». «Значит, и со сменой позиции сложностей не возникнет. Правда, это укрытие придется восстанавливать. И если второй капонир засыпало, нужно будет подобрать что-то другое. Но тут оставаться нельзя в любом случае. Самураи непременно постараются достать их. Не обнаружив непосредственной опасности, забрался на корму под прикрытием башни и достал из ящика бронежилет с каской». Успел уже на личном опыте убедиться в действенности этой защиты, так что пренебрегать и не подумает. Спрыгнул на землю, экипировался и выглянул через бруствер. Пока возился, Туников открыл пулеметный огонь, срезав пятерых. Следом грохнуло орудие. Картечный заряд убил и ранил не меньше десятка самураев. Ну, что сказать. Не зря Виктор вкладывался в свой экипаж, заливая в них трофейный опыт. Одно плохо. Напрасно он все же отказался от опыта палачей. Мог бы задрать умение парней до максимума. Они, конечно, сами отказались, но ведь он мог и приказать. По всей линии обороны разносятся грохот пулеметов, хлесткие выстрелы винтовок и трескотня автоматов. Но японские пехотинцы и не думают прекращать атаку. Неся серьезные потери, короткими перебежками, они уже приближаются к реке, ведя ответный огонь. Солдаты стреляют из винтовок, прикрывая товарищей при очередном броске. Позади атакующих цепей залегли отделения примерно с двумя десятками ручных пулеметов и ведут сосредоточенный огонь по обороняющимся. Это более чем серьезно. А еще остановившиеся с ними на одной линии гранатометчики. Эти отправляли по позициям взвода Виктора одну гранату за другой. И надо заметить, что несмотря на отсутствие прицельных приспособлений, метали они их точно. Наверняка сказывались умения. Отчего-то не отпускало ощущение, что не будь у этого оружия большой разброс, эффективность была бы куда значительней. Но даже сейчас разрывы непосредственно в траншеях не такая уж и редкость. А вот загудели крупники с Мабут. Понятно, что калибр избыточный, а скорострельность и точность оставляют желать лучшего. Но атака столь массированная, что стрельба из пушки по воробьям не кажется столь уж глупой затеей. Рядом с одним из пулеметных расчетов возникло облачко пыли и дыма, и пулемет прекратил огонь. В отличие от японских, у ДВРовских гранатометов прицельные приспособления имеются. И ствол у них с нарезами, а потому и разброс значительно меньше. Плюс приподнятые умения гранатометчиков. Все это вкупе дает куда лучший результат. Вновь грохнуло орудие, и снова не безрезультатно. Один из пулеметов исчез в дымно-пылевом облаке осколочного снаряда. Свалились двое гранатометчиков, оказавшихся неподалеку по сторонам от расчета. Судя по сообщению эфира, не меньше 6 раненых и убитых. Ну или куда больше, если там только раненые, что сомнительно. Можно, конечно, внести свой вклад и подстрелить пару-тройку пулеметчиков или гранатометчиков. Находясь во второй линии и используя умение камуфляж, Виктор оставался бы незамеченным. Если только у японцев не найдется кто глазастый, с хорошо приподнятой наблюдательностью. Хотя трое взводных снайперов работают успешно. Вон, помножили на ноль расчет одного из противотанковых ружей. Правда, у них и с маскировкой дела обстоят куда хуже. Виктор приметил одного из них, с пучками травы, закрепленными на сетке каски, выцеливающего очередную жертву. Но подспорья в виде камуфляжа у него нет. Только маскировка. Тоже в плюс, но, как говорится, почувствуйте разницу. Вот только Нестеров должен думать не о личном результате, а о взводе. Оценив обстановку, он побежал по ходу сообщения в траншею первой линии. При этом непроизвольно попытался помять грудь, надежно прикрытую плитой броника. Анестезия Татьяны начала отпускать. Плохо. Перелома, конечно, нет, но боль сковывает движение. «Чен, как тут у вас?» поинтересовался он у командира второго отделения. «Прямое попадание в щель!» Опустившись рядом со взводным, начал докладывать тот. «Один убит в голову, один с контузией, остался в строю. Троих подняли. Еще двое с легкими ранениями». «Понял. Работайте». «Есть!» Сержант вновь приподнялся над бруствером и открыл огонь из автомата. Виктор же побежал дальше по извилистой траншее в поисках других командиров отделений. Ну и Ли, конечно же. Уж этот-то наверняка уже владеет полной информацией. Японцы буквально не дают поднять головы. По брустверу то и дело пробегают строчки пыльных фонтанчиков. Не меньше с тонким свистом пролетают над головой. Бойцы делают один, максимум два выстрела, после чего спешат укрыться и сменить позицию. Но плотность пулеметного обстрела и прилетающих гранат уменьшилась. Сказываются пушечный огонь бардака и снайперская стрельба. Нужно во что бы то ни стало не позволить плотным цепям пехоты добраться до траншей. Если самураи сумеют довести дело до рукопашной, тогда дело швах. Виктор уже увидел своего зама, когда в 3 метрах от него рванула залетевшая в траншею граната. Он почувствовал толчок взрывной волны и пары осколков, с бряканьем ударивших в грудь. Еще один с глухим звоном прилетел в каску. Нестеров успел прижать подбородок к груди. А так бы досталось по лицу. Но ему все же не повезло. Бедро взорвалось болью, а штанина тут же начала пропитываться кровью. «Твою дивизию!» Падая на 5-ю точку, в сердцах выдал Виктор. Не сказать, что боль невыносимая, сродни глубокому порезу ножом. Но приятного все же мало. А еще слишком обильное кровотечение. Ну и ходить будет очень тяжко. Осколок, оставшийся в ране, неизменно будет ее тревожить, вгрызаясь в плоть своими рваными краями. Нестеров потянул из бокового кармана конец тонкой веревки. Такие есть у всех. Оно при случае и связать кого можно, и наложить жгут, чтобы не изойти кровью. «Я помогу», – опускаясь рядом, произнес Ли. «Что с потерями?» – уступая ему и откидываясь на стенку окопа, спросил Виктор. «По взводу на момент окончания артобстрела 3 убиты в голову. Израсходовано 11 зарядов аптечек. Легко раненые и контуженные остались в строю». «Ясно». Управился сержант в считанные секунды. К Кровотечение практически прекратилось. Так только сочилось немного. А там и самураи подались во свояси, не выдержав плотности огня. Сыграла свою роль и сильно ослабшая поддержка пулеметов. Виктор выглянул за бруствер, всматриваясь в поднимающуюся молочно-белую дым-завесу. Сомнительно, чтобы японцы готовили атаку. Скорее уж отходили, прикрываясь дымами. Только обороняющиеся и не думали прекращать огонь. Мало ли что удумают самураи. С боеприпасами проблем нет, так что лучше лишний раз перестраховаться. Наконец белесая пелена рассеялась, и Нестеров увидел то, что они натворили. Ну, что сказать. Не меньше сотни павших. Раненых не видно, наверняка унесли с собой. Похоже, сейчас опять начнется артобстрел. Да и не может быть иначе. Японцам нужно спешить. Не дать опомниться противнику и развить свой успех прорыва. А тут такая досадная задержка.